На свете существуют тысячи причин, почему не следует допускать магию к власти. И зовутся они волшебниками и ведьмами. Думал Маград, выходя на лесную дорогу следом за подругами. Скорее всего, здесь была замешана сама природа, которая твердо вознамерилась защитить себя. Наверное, именно поэтому всякий человек, наделенный магическим дарованием, проявляет не больше способности к сотрудничеству, чем страдающая зубной болью медведица. Таким образом, жуткая сила, сосредоточенная в руках людей, тратится на всякие мелкие склоки и раздоры. Конечно, склоки и раздоры бывают разные. Волшебники пускают друг другу кровь в темных уголках, продуваемых сквозняками коридоров. А ведьмы перерезают глотки своим сестрицам прямо на улице, при свете белого дня. Но все они своей эгоцентричностью походят на крутящиеся волчки. Даже помогая другим, они втайне стремятся помочь себе. В сущности, это самые настоящие большие дети. «Но я-то, конечно, не такая», — надменно подумала Маград. «Матушка, по-моему, сильно расстроилась», — шепнула она нянюшке. «Ну, где-то так», — кивнула та. «Видишь ли, тут есть одна проблема. Чем больше привыкаешь к магии, тем меньше хочешь с нею связываться. И тем чаще приходится к ней прибегать. Возьмем, к примеру, тебя. Небось, ты, когда только начинала, выучила от тетушки Вемпер, пусть земля ей будет пухом, пару заклинаний и использовала их все время. Да, как и другие начинающие ведьмы. Дело известное, подтвердила нянюшка. Но, поднатаскавшись в ремесле, ты уже начинаешь понимать, что к самой сложной магии вообще лучше не прибегать. Маград обстоятельно взвесила прозвучавшие слова. «Это как с Зеном, да?» — спросила она. «Понятия не имею. Никогда с таким не встречалась». «Знаете, когда мы с матушкой стояли в подземелье, она сказала, что можно попытаться задействовать камни. И я сразу поняла, что она говорит о какой-то очень сложной магии. Понимаешь ли, тетушка Вемпера с камнями почти не работала, а ничего сложного здесь нет. Камням просто нужно чуть-чуть освежить память. Память о старых деньках, когда они были расплавленные и жидкие». Нянюшка вдруг замолчала и принялась шарить по карманам. Нащупав небольшой булыжник, она облегченно вздохнула. «Думала, что потеряла, аж перепугалась», — сообщила она. «Давай не тяни, вылезай наружу». Яркие лучи солнца оттенили какие-то расплывчатые очертания. Словно сам воздух заколебался. Король Вейн сощурился и замигал. Он уже отвык от яркого света. «Эсме!» — окликнула подругу нянюшка. — Тут с тобой хотят поговорить. Неторопливо повернувшись, матушка вгляделась в привидение. — Это ты там в подземелье был? — уточнила она. — Как зовут? — Веренс, король Ланкарский, — кланяясь, ответил призрак. — А я имею честь приветствовать матушку Ветровоск, дуайену наших ведьм. Выше уже отмечалось, что королевское происхождение вовсе не означало, что Веренс был наследственно туп, как пробка. Тем более, год воздержания от плотских утех совершил настоящее чудо. Матушка Ветровоск считала себя абсолютно невосприимчивой к лести, но король ухитрился начинить свою фразу таким количеством патоки, которого хватило бы на довольно больших размеров страну. Изящный поклон довершил дело. В уголке матушкиного рта дернулся мускул. Она чуточку согнула шею, отвечая легким поклоном. Матушка крайне подозрительно относилась ко всяким незнакомым словам типа «дуаен». «Она и есть», — призналась матушка. И, подумав, с королевским величием добавил: «Тебе дозволено встать и приблизиться». Но король отказывался подниматься с колен, упорно продолжая висеть в 2 дюймах от земли. «Молю о милости», — твердо промолвил он. «Слушай, а как ты из замка выбрался?» — перебила матушка. «Здесь мне помогла достопочтенная нянюшка Як», — ответил король. «Я рассудил, что если уж я навеки прикован к камням собственного замка, значит, смогу отправиться туда же, куда и они. Сознаюсь, пришлось прибегнуть к небольшой уловке, чтобы добиться этого. В настоящий момент мой призрак обитает в кармашке нижней юбки многоуважаемой нянюшки». «Не думай, что ты первый до туда добрался», — непроизвольно буркнула матушка. «Эсме, теперь же я смиренно молю, чтобы ты, матушка Ветровоск, вернула моему сыну престол королевства». «Вернула? Ты прекрасно меня поняла. Кстати, как он себя чувствует?» Матушка кивнула. «Когда мы видели его последний раз, он ел яблоко. Его судьба — стать королем Ланкра. Ну, что я могу сказать? Судьба — штука коварная», — неопределенно выразилась матушка. «Стало быть, ты отказываешься?» На матушку было больно смотреть. «Понимаешь, это называется вмешательством». «Да, вмешательством. А любое вмешательство в политику добром не кончается. Только начни, потом не остановишься. Золотое правило магии. А с золотыми правилами лучше не связываться. То есть ты отказываешься?» «Ну, как тебе сказать? Когда твой сын немного подрастет, тогда и поговорим». «Где он сейчас?» — холодно оборвал ее король. Ведьмы прятали друг от друга глаза. «Мы устроили все так, чтобы он смог спокойно выехать за пределы страны», — сумела наконец выкрутиться матушка. «Очень приличная семья», — вернула нянюшка. «Кто они такие? Надеюсь, не простолюдины?» «Ни в коем случае», — веско проговорила матушка, перед мысленным взором которой только что пронеслось видение Витольда. «Ничего общего с простолюдинами. Наоборот, весьма непростые люди». Она метнула умоляющий взгляд на Маград. «Они настоящие трагики!» Голос юной ведьмы был насыщен таким благоговением, что... «Вот как!» — пробормотал. «Это меняет дело». «Чего, правда?» — включилась нянюшка. «Никогда бы не подумала. Внешне вроде не похожи». «Не надо выставлять свое неверство на показ, Гита Як», — прошипела ей матушка. Но тут же поспешно повернулась к королю. «Прошу извинить нас, ваше величество. Невежда она невежда и есть. Стыдно признаться, нянюшка даже не знает такой фамилии, как Трагик». «Главное, — заметил король, — чтобы они обучили юношу искусству ведения войны. Я знаю Флема. Через 10 лет он здесь так окопается, что его клещами не вытащишь». Король обвел лица ведьм пристальным, цепким взглядом и вскинул руки. «Что будет твориться в нашем королевстве, когда пробьет час его возвращения? Я в тревоге, ибо знаю, что происходит с ним ныне. Ужель вы готовы спокойно взирать, как с каждым годом оно все мельчает?» Призрак заметно помутнел. Голос его, невесомый, как пушинка, затрепетал в воздухе. И помните, сестрицы, король и родина — это одно. С этими словами призрак окончательно растворился.